4 недели после обряда стали самыми мучительными в жизни Феллона. Нет, его не призывали для обрядов во славу Лос, не заставляли выполнять мучительные ритуалы, но само осознание, что внутри него может созревать зародыш, давило, словно на плечи положили плиту и придавили ею к самой земле. Драу чутко прислушивался к своему организму, пытаясь уловить первые признаки зачатия, боялся, что насилие дало свои плоды, вернее плод, один единственный, зато мучительно стыдный. Он, мужчина, которого опустили до уровня сосуда для вынашивания. Эту женщину беременность возвышает, делает счастливой. Не всегда, разумеется, а если дитя нужного пола. Рождение плодородной дочери то, что поднимает любую леди на уровень выше в иерархии литери. Еще и потому мать ненавидела мужа, из-за его неспособности зачать девочку, благословенную богиней, само положение гранд-леди становилось шатким. Раньше на их дом не преминули бы напасть более удачливые матери родов. Феллон выполнял свои обязанности, стараясь не показать, насколько ему плохо. В этот раз на раны невозможно было нанести целительный бальзам, болела душа Драу, а ее не вылечить мазью из баночки. Казалось, принц был готов ко всему, умереть на алтаре во славу Лос, стать младшим супругом для чужой леди, принимать все, что соизволит дать ему мать, а потом жена. Он даже смирился со скорой смертью, что нередко случается с высшими лордами Элитири. Но вот к такому повороту событий нет. Даже не думал, что гранд-леди решится призвать запретное знание и проведет ритуал. Что ж значит, ему уготована судьба стать родителем наследницы, а после отдать свою жизнь ради будущего дома Иленсар. И когда мать вызвала их троих на проверку, Феллон пошел, уже заранее зная свой приговор, и ошибся. После проверки оказалось, что тот мерзкий обряд не принес результата. Облегчение, которое испытал Феллон, узнав, что он-то уж точно пуст, было таким огромным, что не будь матери рядом, он бы расхохотался. Но присутствие угрюмой гранд-леди, ее ощутимое разочарование не позволило вырваться радости, и принц только ниже склонял голову, чтобы правительница ничего не заметила. Разочарованное молчание длилось и длилось, казалось, оно не закончится никогда. «Иди, и будь готов, мы отправляемся в Оксирон», наконец разомкнула правительница уста. Феллон коротко кивнул, аккуратно опуская за собой занавес, беда миновала, и только когда вошел в свой спальный закут, понял, в каком ужасе жил последнее время. Облегчение, неимоверное, невысказанное. Это было таким счастьем, пусть так, пусть такое счастье сомнительное, но это чувство никогда раньше не посещало Феллона в его жизни. Он не будет носителем. Точка. Никогда больше он не позволит коснуться себя ни одному мужчине. Если мать только попробует повторить ритуал, если только рискнет, он воспользуется последним шансом и остановит сердце. Не побоится гнева Лос, потому что в этом случае богиня не властна над ним. Что ж, судьба подарила ему еще немного жизни на этот раз, зато теперь ему предстоит дальняя поездка. В столице королевства Элитири он не был ни разу, да и мать, насколько помнил, туда ездила очень редко и с малой свитой. В детстве Феллон мечтал, что однажды попадет в сказочно прекрасный город, совершит там какой-нибудь подвиг, его отметит сама королева, и перед обычным драу из небогатого дома откроются такие же сказочно прекрасные перспективы. Со временем мечты позабылись, а вот желание посетить столицу осталось. Перечитывая описание Оксирона, Феллон представлял себе красивые дома на открытом воздухе. Высокое небо ему редко удавалось выйти на поверхность, редко и ненадолго, но ощущение бесконечной чистейшей голубизны после преследовало не один день, делая низкие коридоры еще более мрачными и угрюмыми. Как-то раз, когда он впервые ходил к гномам заключать договор, он побывал в поселении подгорного народа и удивился тому, как красиво и удобно можно устроиться в подземелье. Домашние пещеры были уютны, а стены украшали резной камень и изумительного мастерства кованые изделия. Ему тогда подарили браслет, железный, даже не серебряный, но настолько прекрасный, что даже при королевском дворе не постыдились бы надеть такой на руку. Феллон носил его почти не снимая, правда приходилось прятать от бдительных глаз матери под кожаным наручем и оставлять в спальном закуте перед посещением часовни. И вот теперь ему придется сопровождать гранд-леди в Оксирон. Было понятно, почему сейчас и уже тем более, зачем. Наследницы у матери нет, и не будет. Наверное, потому мать так жестока к сыну, а сейчас, когда ее авантюра с зачатием наследницы не удалась, отношение может стать еще хуже. Иногда Феллону казалось, что он готов закончить свою ненужную никому жизнь на алтаре во славу Лос, чем испытывать мучения, после которых еще не один день болит все, а выполнять свои обязанности почти невозможно. Феллон перевел дух только когда вошел в свой спальный закут. Теперь пришло его время, время, когда мать не призывает сына, чтобы вновь насладиться своей властью. Он устало опустился на ложе, сгорбился, пряча лицо в ладонях. На этот раз беда скользнула рядом, зацепив не крылом. Он хмыкнул, вспомнив, чем орудовали в его заду трое насильников. Да уж, крыльями это трудно назвать. И мимолетно пожалел мужчин. Попали под горячую руку Гранд-леди, умерли глупо ради призрачной надежды на рождение наследницы. Хотя о чем вообще говорить? Любой дроу должен быть готов умереть на алтаре во славу Лос. А эти трое еще и наслаждение успели получить перед смертью. Можно сказать, повезло. Феллон усмехнулся и встрепенулся, когда услышал стук по краю дверного проема. «Доброго вечера, мой лорд», — официально склонил голову Детодиан, когда принц позволил ему войти. «Да», — с облегчением откликнулся Феллон. «Вечер действительно добрый. У меня есть новости, и они на редкость хорошие. Ты сегодня не был на алтаре», — утвердительно кивнул друг. «Нет, Гранд-леди сегодня милостива, и скоро ты официально заменишь меня. Правительница собирается к королеве, и в этот раз я иду с ней. Будет искать супругу? Да. Чем это может обернуться для низших? Новая Гранд-леди придет со своими воинами». «Вполне возможно», — согласился Феллон. «Я почти в этом уверен, и вы окажетесь лишними. Нас ждет алтарь Лос, скорее всего, и я вряд ли смогу защитить вас всех. Быть может, нескольких удастся отстоять. Но что тогда? Не знаю, все в руках Лос. Будем надеяться, что новая правительница не станет убивать вас, это нерационально, и будь готов испытать всю силу моего гнева. Сразу, как я вернусь, я буду очень недоволен тобой, лишу всех привилегий и звания моего заместителя и отправлю в нижние тоннели. Посмотри, кого ты сможешь забрать с собой. Нужно, чтобы к появлению новой повелительницы, лучшие из вас были в безопасности. Ты не сможешь уберечь всех», — покачал головой Детодиан. «Нет, но постараюсь. И все же очень надеюсь на благоразумие новой Гранд-леди. Кто знает. Что ж, я пойду, проверю патрули. Сегодня моя очередь дежурить. Иди», — помедлив, позволил Феллон. «Иди, и да пребудет с тобой богиня». И нежестокосердную Лос призывал в такие минуты дроу. 1, часть 5. Низкий звук сигнала заставил Феллона подорваться на жестком ложе. Вот же, всю жизнь с рождения сопровождали его сигналы дома, разные на каждый случай: побудка, тревога, время обеда или внеочередного ритуала. Каждое событие отмечалось знаком, и даже новичок мог легко распознать сигналы, но всякий раз Феллона словно до костей пробирало. Однако сейчас звучала не побудка, а зов на завтрак. Проспал, кажется, едва ли не впервые с раннего детства, когда мать еще надеялась на рождение дочери и лояльно относилась и к сыну, и к супругу. Потом малыш Лан не вырос, и его стали звать только Фелланом, появились обязанности, много. Резко уменьшились права, сжавшись до капельки. Он был принцем дома Иленсар, он работал, как проклятый, зная, что только от него зависит, будут ли сыты низшие дроу, или в этот вечер им даже жидкой грибной похлебки не достанется. И, наконец, звание сына дома, омытое кровью отца и брата. Звание, которое постоянно подтверждалось болью. Как во время последнего ритуала, когда мать, раздосадованная недавней неудачей, слишком сильно поиграла с сыном. Тело ломило до сих пор, а при резком движении спину простреливало острой болью. Надо было не жалеть вечером бальзама или хотя бы выпить успокаивающего отвара зеленого мха, благо его немало росло на стенах. Пусть не так сильно действует, как верхнее лекарство, но все же лучше, чем вообще ничего. Торопливо натянул кожаные штаны, тунику, застегнул пояс, поправил ножны и вылетел из закута, едва не сорвав дверной занавес. Мазнул по рукам короткий жесткий мех. Феллону не кстати подумалось, что занавес пора менять. Шкурки кое-где совсем облысели, и от промозглого холода коридоров спасает только тонкая кожа. По правде сказать, почти не защищает, и приходится держать жаровню горячей всю ночь. Под землей было холодно почти везде, привычно, разве что в покоях Гранд-леди всегда тепло. Остальные же довольствуются переносными жаровнями, где тлеют жаркие угли. Дому Иленсар повезло. В их владениях есть залежи горючего камня, и доход от его продажи составляет почти треть. Только распоряжались доходами очень своеобразно. Львиная доля шла на создание комфорта и покупку предметов роскоши для леди Элитери, начиная с повелительницы. Феллон считал, что это неправильно, что каждый из дроу достоин, если не хорошего, так хотя бы пристойного существования, и старался собственным примером показать это. Его звание принца в другом доме значило бы много, в другом, но не в доме Иллинсар. Здесь он был таким же, как все, почти что рядовым дроу. Также занимал не покой на несколько комнат, а обычный спальный закут, также учился у мастера по бою, также ложился на алтарь, когда богине требовалась новая кровь, и также бывал наказан, когда допускал оплошность. Вот как сейчас, Феллон сбежал по лестнице, ведущей в обеденный зал, и остановился у входа, успокаивая дыхание, откинул назад волосы и ступил под своды зала размеренным шагом, стараясь не показать, что спешил. На его несчастье, мать была уже там и сверлила его ледяным недовольным взглядом. «Ты не спешил, сын мой, прошу прощения, гранд-леди», — склонил голову Феллон. «Твое неуважение оскорбляет меня, я недовольна, но что гораздо важнее, Лос тоже не радует твое поведение, зато она ждет, что во имя ее будет пролита кровь твоя. Вы принесете меня в жертву?» Чего-то такого Феллон ждал уже давно. Раз не получилось с ритуалом, мать могла еще и так решить проблему наследования, уничтожив единственного сына. Тогда леди Трелитрин сможет обратить свой взор на дома, что стояли ниже в иерархии, и удочерить какую-нибудь перспективную и молодую элитири. «Нет», — сожаление явно слышалось в голосе матери, — «я позволю Литти леди Белаир научить тебя вежливости». Сейчас Феллон медленно опустился на колени, чувствуя спиной многочисленные взгляды соплеменников, насмешливые, издевательские, презрительные, сочувствующие. Последних было всего ничего, ровно столько, сколько позволила быть правительница дома Иллинсар, безжалостно уничтожая всех, кто имел хоть малую искру гордости истинных элитири. Зато низших, что радовались унижению сына дома, было немало. И в такие моменты на поверхность всплывала вся их сущность, завистливая и неблагодарная. Церемония наказания прошла вполне обыденно, если не считать выражения мстительной радости на лице леди Белаирн и разбуженной боли, едва утихшей после недавнего жертвоприношения. На этот раз Феллон не стоял под жгучим взглядом Лос, не пропускал сквозь себя силу, и когда леди Трелитрин удовлетворила наказание провинившегося сына, он едва стоял на ногах. А спустя всего несколько часов леди Трелитрин со свитой двинулась в столицу, дабы испросить аудиенции у королевы. Мерно покачивался паланкин, что-то недовольно выговаривала мать, отчитывая служанку, топали ногами стражи, пытались выглядеть браво в глазах правительницы и гранд-лорда, а тот даже и не обращал внимания на эти мелочи, перебирая в памяти события прошедшего дня. Распоряжение Детодиану, проверка запасов, несколько мешочков с драгоценными камнями, расплатиться с гномами за партию оружия, список лечебных зелий, которые нужно обновить, дел было множество, а спина после наказания горела огнем. Феллон шагал, раздумывая, все ли сделал, что сумел, когда процессия вышла на поверхность, и по глазам ударил резкий свет. Дроу жмурились, спешно перестраивая зрение, хвала Лос, которая даровала им такое умение. Элитири могли одинаково хорошо видеть в самых темных коридорах подземелья и под яркими лучами солнца. Разве что в полдень глаза болели и слезились, но это было небольшое неудобство, пережить можно. Феллон проморгался, вытирая невольные слезы с глаз, и едва не замер, задерживая всю процессию. Настолько красивым показалось ему зрелище. Они стояли на каменном языке, вытянутом длинным концом в сторону пропасти, на дне которой шумел бурный поток. Через провал был перекинут неширокий мост, возле которого топталось двое, люди, судя по цвету кожи и форме ушей. Феллону очень хотелось подойти ближе, рассмотреть, что из себя представляют человеческие мужчины, насколько они сильнее или слабее дроу, но процессия свернула, не доходя до заставы, и углубилась в узкое ущелье, плавно спускаясь на самый низ. Отвесные стены нависали над путниками, и можно было заметить бойницы в стенах, разбросанные хаотично тут и там. Конечно, огневые точки не были расположены, как попало, а подчинялись строгому плану, но Феллон сразу не сообразил какому, пока не заметил недалеко от бойницы площадок скопления камней, удерживаемых сетками. Достаточно было перерубить пару канатов, как на незваных гостей обрушится лавина, а уж расстрелять уцелевших после этого не составит труда. Под ногами хрустели камушки, и приходилось внимательно следить, куда поставить ногу. Кое-где росли мелкие кустики, покрытые мелкими листиками, среди которых капельками крови пламенели ягоды. Фел попытался сорвать одну и оцарапал руку о длинные острые шипы. «Не нравится?» – ехидно спросил незнакомый дроу из высших. Феллон чуть удивленно посмотрел на оцарапанную руку и слизнул рубиновые капли. Железистый вкус крови смешался с терпким и кислым ягодным. Отвечать чужаку не хотелось, выставлять себя глупцом перед ним. Но дроу протянул горсть полную ягод и проговорил: «Они кислые, конечно, но хорошо освежают, а у вас впереди долгий путь по жаре». Феллон принял подношение с благодарностью и поспешил догнать процессию, пока мать не заметила. По ущелью гулял ветер, гонял тонкую пыль, порхали странные, похожие на цветы насекомые. Вдоль дороги вился звонкий ручей, и водяные брызги сверкали на солнце крохотными самоцветами. Феллон во все глаза смотрел на эту красоту и сравнивал с сырыми, холодными и низкими коридорами, в которых прошла вся его жизнь. Затхлый воздух подземелья так отличался от свежего здесь, наверху, что становилась понятна зависть матери к свите королевы. Наслаждаться красотой высокого неба, цветов и деревьев, гулять по траве, а не ледяному каменному полу, питаться не грибами, рыбой или грызунами, а чем-то иным, вроде тех же ягод. Кислых неимоверно, но это были первые ягоды, которые Феллон увидел на дереве. Или это был куст, неважно, не грибы же. Впервые Феллон задумался о том, почему кто-то из элитии живет в довольстве, имея выход на поверхность, плато или долины в собственности, много свежих фруктов, муку и молоко. А кто-то, как они, например, прозябают в глубинах камня, мерзнут и болеют, питаются крысиным мясом и грибами. Феллон не знал другой жизни, да и не так она и плоха по сравнению с другими, но было очень обидно за своих соплеменников, за бледно-серых, почти прозрачных от голода и нехватки солнца, дроу, за жестокие обряды во славу Лос. Феллон повернул голову на странный тонкий звук, почти на грани слышимости, и понял, что кровожадная богиня и тут раскинула свои жвала. Слева, вырубленный в скале, возвышался мрачный храм паучьей королевы. Изображение богини с распахнутой пастью словно вырастало из камня, мощные лапы нежно ласкали узкий мост, ведущий прямо в пасть паучихи, вернее в двери храма, откуда ветер доносил застарелые запахи крови жертв. И помимо этого оттуда тянуло такой магией, что будь Феллон обычным низшим дроу, уже полз бы по камням, сбивая в кровь колени, бормотал молитвы, и кто знает, чем бы все закончилось. Он оглянулся на свиту материи, заметив, что кто-то из носильщиков косится в сторону храма, мимоходом огрел его плетью, слегка, чтобы отрезвить, но упаси Вайрон, чтобы ни капли крови не проступило. «Не хочешь вознести молитвы, Лос?» — вкрадчиво прошелестело рядом с Феллоном. «Мы вознесем ей благодарственную молитву в домашнем храме», — ответил он незваному собеседнику. «Как знаешь, ша-ша-ше, что это было?» Ветер принес слова рьяной служительницы храма, или то была игра воображения. Проверять Феллон не рискнул и ускорил шаг, чтобы догнать паланкин матери. И вовремя, за поворотом открылось потайное место королевства Элитири, самое охраняемое и самое важное – Аксирон. Столица, бриллиант короны, место, где постоянно жила королева и ее приближенные, куда другие темные эльфы допускались крайне редко, а некоторые так и вообще никогда. Феллон во все глаза рассматривал легендарный город, удивляясь и восхищаясь его необычной красотой. Посредине круглого озера на скалистой платформе устремлялись вверх башни, сияли бело-голубые стены, сверкали на солнце многочисленные окна, струилась искусная резьба. Кому-то могло показаться, что перед ним ледяной дворец, а Феллону представилась таинственная пещера в глубине гор, где в свете факелов блестят сталактиты и сталагмиты, вспыхивают искры самоцветов и таинственные сокровища подземелий. Кто и когда построил этот сказочный замок? Кто создал эту неземную красоту? Сейчас, глядя на эту жемчужину, покоящуюся на темных водах озера, Феллон мог бы сказать, что это дело рук самой богини, хотя Лос казалась ему скорее разрушительницей, чем созидательницей. Но в то, что дворец построили обычные элитири, верилось слабо, почти не верилось. Между тем процессия повернула в сторону, уходя от сказки в привычную обыденность, жилые пещеры. Им пришлось подняться по узкой лестнице наверх, туда, где темнел вход в комплекс дома Иленсар. Там их уже ждали несколько слуг, готовые принять свою повелительницу и ее свиту со всем почтением. Мать почти сразу удалилась на отдых, а Феллон, наскоро перекусив, отправился погулять по долине, посмотреть, что и как тут устроено. Внизу, среди садов и лужаек, прогуливались нарядные леди в сопровождении мужчин. Впервые гранд-лорд дома Иленсар видел праздно шатающихся дроу. Нарядно и богато одетые, они смеялись, разговаривали, шутили так, будто не сражаются за жизнь в темных коридорах истинные элитири. И это было так странно и удивительно, что Феллон хотел еще немного погулять, но передумал, почувствовав странную усталость, словно весь день преследовал злобную стаю хищников. Впереди показалась небольшая беседка, увитая побегами какого-то растения, а позади нее он заметил небольшую тенистую полянку, где можно было вытянуться на траве во весь рост. Туда Феллон и направился, решив просто немного отдохнуть от впечатлений. Там царила почти полная тишина, звуки богатого поместья остались где-то далеко, и, казалось, что он один во всем белом свете. Небо удивительное, чистое, будто омытое слезами, притягивало взгляд, и Феллон смотрел на него, мечтая провести под этим голубым куполом целый день. Проснулся дроу от насмешливого голоса, что-то выговаривавшего рядом. Даже не столько от этого, сколько от того, что услышал имя матери. Рядом, в беседке разговаривали две леди, обсуждая приезд правительницы одного из захудалых домов. Отзывались о леди Трелитрин как-то без особого почтения, можно сказать вообще безоново. Ортодоксальный клан, живущий по так называемым заветам предков. Причем, из старинных традиций она взяла все самое худшее. Представляешь, эта леди отправила на смерть собственного мужа, когда вместо наследницы понесла от него еще одного сына. И где этот мальчик? Кажется, его тоже принесли в жертву Лос. У нее был еще старший сын. Ей, как мне говорили, хватило его одного. А что с ним? Ай, тупое мясо, годное разве что сдохнуть на алтаре, как его папаша. И мне его прочит в мужья. Мда, кажется, тебе достанется не самый лучший клан и муж. Или ты против такого дома, Кайлерия? Вот еще, лучше захудалый, но свой собственный дом, чем вечное прозябание в свите королевы, как бы я ни любила свою тетку. Что же касается этого дроу, неужели ты действительно думаешь, что я позволю ему что-то большее, чем роль бессловесного мужчины при мне? Я еще посмотрю, достоин ли он зачать дочь. Но, ты же знаешь, для получения под свою руку дома Иленсар, мне будет достаточно приказа королевы, а что там станется с принцем, никому не интересно. Никому, разве что его соплеменники зададут вопрос, хотя я сама сильно в этом сомневаюсь, если судить по правительнице, особенно, когда принесут мне клятву верности. И что ты с ним сделаешь? Отправишь вслед за отцом на алтарь? Не знаю, вряд ли, в голосе леди слышалось сомнение. Не думаю, что это хорошая идея. Как я узнала, он не слишком сильный проводник, так что от такой жертвы Лос может оскорбиться. Да и начинать правление со смерти как-то не очень хорошо. Я же собираюсь стать для них хорошей повелительницей. А что ты сделаешь, если он не удовлетворит меня в постели? То выкину его из клана. На поверхность ужаснулась вторая леди. Да дроу, лишенный кровной привязки, умрет за пару дней, а мои руки будут чисты. Хаем, изящное решение, а кого возьмешь младшим мужем? Пока не знаю, есть у меня пара кандидатов из хороших домов. Но говорить об этом еще рано, нужно дождаться решения тетки. И незнакомка сделала многозначительную паузу. И смерти теперешней правительницы. Как только она умрет, родовая купель дома Иленсар высохнет, и только я наполню ее снова, так что да здравствует уже мой собственный дом. И, как ты понимаешь, конкретно этот дроу, как там его, Феллон из Трелитрин, для моего рода он не нужен, главное, я. О, да, леди еще немного поговорили уже о нарядах, модных в этом году, и ушли, а Феллон остался лежать, обдумывая услышанное. Итак, королева уже подобрала новую правительницу в их дом, это первое. Второе, мать после подписания права на передачу клана, долго не проживет, и он, и это, третье, мужчина знал, что кровная привязка к роду, дает дроу силы жить на поверхности, что стоит разорвать узы, и силы элитири начнут утекать, словно подземный поток в щель, непринятая клятва на крови означает смерть, другого не дано, что ж, если ему суждено умереть, стоит, пожалуй, хоть немного пожить в свое удовольствие, в чем оно заключалось? Неискушенный дроу не знал, наивно считая, что целый день, проведенный под солнцем, это настоящее счастье, и для него так оно и было. Завтра кто его знает, что случится завтра, а сегодня, сейчас, его ласкают солнечные лучи, обдувает легкий ветерок, а слух услаждает щебетание птиц, и пусть это продлится долго до вечера. 1, часть 6. К Королевский прием поразил Феллона, и вовсе не своей торжественностью или размахом, а расточительностью. Столы ломились от угощения, пряное вино лилось рекой, в воздухе плясали иллюзорные бабочки, изящные туфельки и нарядные башмаки гостей безжалостно сминали лепестки цветов, а сколько нетронутых блюд унесли слуги. Да этим можно было кормить весь их дом целый месяц. Изобилие на фоне нищеты его собственного дома, мать, что пыталась изобразить из себя настоящую правительницу, а получалось так себе. Феллону неприятно было смотреть, как она хватает то одно, то другое, жадно запихивая в рот засахаренные фрукты или диковинные закуски. Он же старался быть как можно более незаметным, не вышло. Его буквально вытащили и поставили перед королевой. Впрочем, величественная леди едва взглянула на него, процедив что-то вроде «добро пожаловать», и взмахом руки отослала прочь Феллона и его мать. Кажется, та не заметила явного пренебрежения, вернувшись к столу. Принц же дома Иленсар, здесь его титул значил еще меньше, чем дома, покорно и спросил разрешения уйти с этого праздника жизни. Мать что-то гневно прошипела, воткнув в руку длинные ногти, и не позволила. Пришлось остаться и наблюдать за происходящим, дурея от запахов, от злости и неловкости. Покои, в которых разместили Феллона, великолепные по его меркам, сначала восхитили удобством, а потом стали раздражать неуместной роскошью, жарой, к которой не привык, излишествами. И тот подслушанный разговор двух высокородных леди не шел из головы. Случайно ли, обдумав все, Феллон уже не был в этом уверен. Его могли заметить, могли догадаться, куда идет, да просто проследить и сообщить заинтересованным, а в том, что любая леди способна проделать такую шутку, сомнений не было. Ясно одно, приказ королевы уже готов. Осталось только огласить его и начать процедуру передачи права наследования. А по завершении ни мать, ни он сам не станут помехами. Да, дом Иленсар не самый богатый, можно даже сказать, что в последней десятке, но кто лучше Феллона знал, что нынешнее незавидное положение дома может измениться. Да главное, желание. У него-то оно есть, а у матери нет, и в этом тоже нет никаких сомнений. Леди Трелитрин хочет лишь вкусно есть и сладко спать. Более ничего, а на остальных ей наплевать. Вот и сейчас, на приеме у королевы, мать сидит за колонной, ест и пьет, уже и платье в пятнах, а она все остановиться не может. Феллон с досадой отвернулся, жалея, что положение гранд-лорда дома не позволяет отсюда уйти, и оглашения передачи права наследования еще не было, и будет ли вообще, хотя как раз в этот момент музыка стихла, и приглашенные гости стали выстраиваться по обе стороны от широкого прохода. По нему важно шествовала леди в официальном платье со свитком в руках, покачивалась в такт шагам печать на длинном шнурке, шуршал шлейф, тихо позвякивали подвески в прическе. Леди достигла трона и склонилась перед королевой, протягивая ей свиток. «Огласите». В напряженной тишине звучали слова, меняющие расстановку сил во многих домах и кланах. Наконец, прозвучало название дома Иленсар, и Феллон услышал гневное шипение матери. Кажется, она рассчитывала на что-то другое. Послышались сначала редкие, а после и более частые и громкие аплодисменты и крики, поддерживающие решение королевы, и в этом шуме затерялись шаги леди Трелитрин, уходившей с приема. И, пожалуй, только несколько дроу заметили это. Как она могла? Я просила у нее позволения удочерить девочку из хорошей семьи, а не назначать наследницей свою племянницу. Кричала мать, расшвыривая подушки, посуду и вообще все, что попадалось под руки. Как она посмела это сделать? И ты, мерзкий мальчишка, ты, ах, если бы этот ублюдок смог зачать мне плодородную дочь, никчемное существо, зачем только я взяла его мужем? Феллон смотрел на мать и молчал. А что он мог сказать? Что отец любил своего сына и ненавидел жену? Что каждый раз, когда та призывала его на ложе, он не хотел идти? О какой дочери, вообще о детях, можно говорить? Иногда Феллону казалось, что отец с радостью лег на алтарь. Наверное, он был не слишком правильным элитери и передал этот изъян своему сыну. А иначе, почему Феллон настолько не приемлет привычных для других дроу обычаев? Например, наказание за любой проступок, или за то, что таковым считает леди. Ты, на плечи Феллона опустилась плеть, мы выезжаем немедленно. Я ни минуты не останусь здесь. Однако покинуть Аксерон им не удалось. На выходе мать ждали посланцы королевы, и против ее приглашения, поддержанного оружием крупного отряда, устоять было невозможно. Гранд-леди едва сдерживалась, шагая между гвардейцами, и это выглядело скорее конвоем, чем почетным сопровождением. В приватном кабинете, куда доставили правительницу дома Иленсар, их ждала сама королева и будущая супруга Феллона, высокая леди с надменным и брезгливым выражением на лице. И то, как она осматривала жениха, уже говорило об отношении ее к нему. Ничего хорошего от этого брака мужчину не ждало. Впрочем, он хорошо помнил тот разговор, так что в любом случае его ждала смерть, на алтаре ли во славу Лос, или на поверхности, от разорванной родовой связи. И все же, будь у него выбор, он предпочел бы умереть под солнцем, чем под ритуальным ножом. «Рада видеть тебя, дорогая леди Трелитрин, в здравии», — сладко пропела королева. «Ты так быстро ушла с приема, что я не утерпела и пригласила тебя разделить со мной трапезу. И, разумеется, я и моя племянница желаем взглянуть поближе на нашего будущего родственника. Надеюсь, он войдет в нашу семью с достоинством». Королева перевела на Феллона взгляд, и мужчина поежился, когда алые глаза стали обшаривать его, словно кусок мяса на прилавке. «Ты, разденься!» — последовал приказ, и снова сладкое. «Надеюсь, он достаточно вышкален, чтобы возражать, мой сын прекрасно воспитан», — процедила леди Трелитрин, пока Феллон обнажался. Он снял с себя последний клочок ткани и замер, выпрямившись и закинув руки за голову. Взгляды леди не смущали, ибо, что такое мужчина для них? Вещь, иногда ценная, но чаще всего лишь расходный материал, жертва во славу жадной паучихи, игрушка на пару ночей, младший супруг, от которого требуется только зачать дочь, а после можно и на алтарь, стать проводником силы жестокой богини. Его мысли, желания, чувства никому не интересны, даже ему самому. Что ж, он неплох, не так ли, моя дорогая? Что ты предпочитаешь, взять его мужем или сначала получить право на преемственность в доме Иленсар? Сначала обряд принятия в дом, моя королева, а потом уже все остальное. Надеюсь, леди Трелитрин не возражает? Еще бы мать возражала, с гвардейцами за спиной и с могущественными дроу рядом. Феллон точно знал, что она даже с племянницей королевы не справится, не то, что с правительницей всех истинных элитери. Нет, скривилась леди Трелитрин, не глядя на то, как ощупывает ее сына будущая супруга, хотя она и сама была не более вежлива со своим мужем. Жаль, что невозможно по внешнему виду мужчины определить, сможет ли он зачать дочь, или будет отцом лишь бесполезных мальчишек. Одевайся. Что ж, он вполне привлекателен, думаю, что регулярные жертвоприношения на алтаре сделают его еще более желанным. Мой сын, довольно, прервала ее королева, нас более не интересует, насколько хорошо вышкален твой сын. Дом Иленсар, вот то, что сейчас стоит на первом месте. Ты не имеешь наследницы, у тебя нет кровной родственницы женского пола, все, что ты сумела родить, это никчемные мальчишки. Я отдаю твой дом своей племяннице, и считаю, что эта достойная леди станет подлинной правительницей и сможет привести его к процветанию. Надеюсь, ты не станешь мешать ей в этом, она еще не моя преемница, прошипела леди Трелитрин. Уже, Лос приняла клятву будущей гранд-леди дома Иленсар, смирись, нам остается только ждать твоей смерти, чтобы окончательно принять под свою руку твой дом, а ты надейся, чтобы она не пришла слишком рано. Мы признаем помолвку между твоим сыном и леди Кайлерией, королева сделала выразительную паузу, не сводя глаз с леди Трелитрин. Я признаю, нехотя ответила та, я признаю, подтвердила Кайлерия, переглянувшись с теткой. Согласия Феллона никто не спрашивал. Я более не задерживаю тебя, королева, добившись своего, даже не взглянула на ту, которую вынудила отдать свой дом просто так, даже без обещания дождаться естественной кончины. И правительница дома Иленсар прекрасно понимала, что проживет ровно столько, сколько сможет урвать у жадной преемницы. И чем скорее она уедет в свои земли, тем больше лет у нее будет впереди. «Твари, твари, твари!» — шипела леди, подгоняя слуг. «Быстрее же!» Феллон торопился вслед за матерью, понимая, что минуты утекают, как студеная вода из ладоней. Вот еще чуть-чуть, самую малость, и они вырвутся из рук королевы. Надолго ли, как знать? И когда за ними закрылась тяжелая каменная дверь, отрезая от внешнего мира, когда мимо стали проплывать знакомые стены, Драу понял, что они все же выиграли капельку времени. И первое, что сделала гранд-леди, это велела перекрыть все выходы и поставить усиленную охрану у каждого из них, чтобы не допустить даже малейшей угрозы для своей драгоценной жизни. Пусть ее вынудили признать передачу власти, но пока правительница дома жива, в его коридоры не ступит нога наглой захватчицы, Пусть она будет трижды племянницей королевы истинных Элитири. И потекла почти привычная жизнь, разве что сношения с внешним миром почти прекратились, договоры с гномами и светлыми эльфами оказались под угрозой, а поток таких необходимых товаров и продовольствия превратился в тоненький ручеек. Он наблюдал, как лихорадочно пытается мать спасти свою жизнь, понимая, что все тщетно, что и у него, и у нее осталось лишь некоторое время, достаточное лишь для того, чтобы будущая правительница нашла здесь своих сторонников. И тогда власть перейдет в руки чужачки, а его ждет смерть и очень нелегкая. Пусть так пусть. Совсем с другими чувствами уезжал Феллон из столицы, оставляя позади блистательную столицу истинных Элитири, роскошный дворец, где среди шелка и мехов нежились утонченные леди, а ухоженные и безупречно вышколенные мужчины служили им, выполняя любое желание, любой каприз. Он вспоминал вазоны с цветами, которые ежедневно доставлялись с горных лугов, россыпи свежих фруктов, богатый стол, продуктами с одного обеда можно было накормить половину их дома, не говоря уже о праздничном пире. Будь он чуть более наивным, мог бы надеяться, что приходом новой повелительницы, племянницы самой королевы, жить им станет легче, но тот случайный разговор перечеркивал все наивные мечты. Ласковый огонь очага пригревал спину, а Феллон смотрел только на свою тень, причудливо ломающуюся на стене, и думал о том, что его жизнь вскоре будет точно так же изломана и брошена к ногам той, кому она не нужна. Хотя он мужчина, и этим сказано все, даже Литтиледи выше его по положению, хоть и вынуждены выполнять приказы сына правительницы. Ни одна из женщин не применит указать мужчине его место, а уж леди те наслаждаются унижением мужчины, ибо только так приемлет служение жриц паучья королева, жестокая богиня Лос. Он вспомнил ветерок, что принес с собой ароматы трав, камней, нагретых солнцем и терпкий запах ягод. Феллону даже показалось, что он уловил, как пахнут яблоки. Он любил их, любил чувствовать на языке кисловатую сочную свежесть, слышать, как хрустит, лопаясь, кожица и мякоть, ощущать в руке гладкую тяжесть. Жаль, что их ему достается так редко. Иногда мать, расщедрившись, отсыпала ему горсть-другую сушеных плодов, и он, разделив неожиданный дар с другом, наслаждался вязкими дольками несколько дней, подолгу перекатывая кусочки во рту. Странно, но Феллон не так любил мясо, хоть и не отказывался от хорошо проваренного куска на обед или ужин. Не крысятину, конечно, и не подземельщиков, ползающих во тьме, кто же будет подавать на стол принцу Дроу плебейское кушанье, но кусок козлятины такое бывало. А будет ли, Феллон вдруг подумал, как отнесутся другие правительницы к тому, что племянница королевы, получив власть, тут же изгнала сына своей предшественницы. Не будут ли они возмущены таким поступком новой гранд-леди дома Иллинсар? Скорее всего, леди Кайлирия все же назовет его младшим мужем и выждет какое-то время, пока не найдет приемлемую причину для изгнания. Да так оно и будет, вот только что ему принесет такая задержка, а ничего хорошего. Щадить будущий труп никто не станет, никто, тем более женщина, заранее приговорившая его к смерти. Но в его власти сделать кое-что будущая супруга хочет получить свой дом без хлопот, пусть так, он не может препятствовать этому, но обезопасить тех, кто дорог да, этим он и займется. 1. Часть 7. Завернутое в погребальные пелены тело матери опускали на лебедке в медленно текущую огненную реку. Священное место упокоения всех знатных дроу, где на поверхность выходит разлом и можно увидеть, как кипят недра. Сюда приносят умерших леди и лордов, остальные же удовольствуются погребением в желудках дочерей Лос. Феллон вздохнул, мысль о том, что он мог бы закончить свой путь под жадными челюстями паучих, была невыносимой. Мать умерла неожиданно, в день, когда жрицы Лос отмечали праздник повиновения, и все дроу должны были прийти к своей леди, чтобы подтвердить кровью ежегодную присягу. Феллон замыкал семейный круг, и уже готовился вспороть ножом ладонь, когда мать захрипела и покачнулась. Никто опомниться не успел, как леди Трелитрин ушла к Лос. Дроу оцепенели, не зная, что им делать, как жить дальше без твердой руки правительницы. Все и низшие, и те, кто заслужил признание покойной, и даже жрицы разного ранга, бестолково топтались у тела леди Трелитрин, и лишь Белаирн застыла безмолвным изваянием возле опустевшего трона. Феллон мог бы понять растерянность других и оценить выдержку первой помощницы матери, в один миг ставшей бывшей, но осознание, что прошлое правление осталось позади, мешало ему в полной мере почувствовать происходящее. И именно этот момент выбрала нареченная супруга Феллона, чтобы ступить под своды зала. «Хаэм, как это я вовремя зашла», — глумливо протянула леди Кайлерия. И Феллон преклонил колени перед новой гранд-леди, подтверждая перед всеми ее статус. «Добро пожаловать в дом Эленсар, моя леди». «Да-да», — рассеянно кивнула та, осматривая зал, и видно было, что ей здесь не нравится. «Мда, бедненько, зато чисто», — хмыкнула стоявшая за правым плечом девушка. «Тебе бы все на чистоту проверить, моя дорогая. А что, пыли нет, пол и стены отполированы. Уверена, что в твоих будущих покоях тоже полный порядок. Вот и проверим. Феллон, проводи меня, я хочу отдохнуть. И пусть леди Трелитрин подготовит к погребению. И, да сразу после него, ты принесешь мне брачные клятвы». И вот теперь новая правительница клана произносит молитву, отправляя предшественницу в объятия паучьей королевы. Леди Кайлерия вошла в главный зал почти сразу после смерти правительницы дома, будто знала день и час. А, может, действительно так, и для нее не новостью было это событие? Иначе, почему леди со свитой двинулась в путь еще в то время, когда ничего не предвещало столь печального события? Хорошо еще, что мать в завещании не потребовала для себя сопровождения, и никто из истинных элитерий не будет сегодня принесен в жертву. Стройные ряды дроу раздались, пропуская леди Кайлерию, и Феллон словно очнулся, когда увидел рядом с собой новую правительницу. «Дроу, леди Кайлерия, на колени, дроу». И Феллон привычно опустился на колени перед леди, так как раньше склонялся к ногам матери. «Здесь и сейчас, призывая в свидетели Лос, я приношу нерушимую клятву верности гранд-леди дома Эленсар». Феллон говорил и говорил, а слова падали в тишину, и среди молчания было слышно только дыхание леди Кайлерии, остальные будто боялись сделать лишний вздох. Феллон произносил слова клятвы, не сводя глаз с надменного лица супруги, чувствуя, как отрезает себе все пути отступления. Теперь, все, что бы он ни сделал, пойдет только во благо и ради гранд-леди. И чем дальше Феллон говорил, тем шире становилась ухмылка супруги, получившей, наконец, то, к чему она стремилась. Собственный дом, подданных и ненужного мужа. Феллон полоснул кинжалом по ладони, подождал, пока алая полоса обрастет бахромой капелли, повернул руку, проливая кровь на землю. «В чем и проношу нерушимую клятву». «Хорошо», гранд-леди огладила кончиками пальцев лицо мужа, сжала руку, нарочно причиняя боль, и повторила. «Хорошо, я признаю тебя своим младшим мужем до тех пор, пока не разорву эту клятву, жди меня в спальне». И Феллон пошел ждать. То, что произошло той ночью, он потом предпочел не вспоминать. Опасения, что у него ничего не получится, не оправдались по одной простой причине. Возбуждающее зелье, приготовленное светлыми эльфами, вообще не дает осечек. А на дроу оно действовало с десятикратным усилением, превращая обычного мужчину в сверхвыносливого самца. Даже любовные игры супруги со своей сестрой положу не смогли помешать ему. И хоть такие отношения среди леди считались нормальными, но смотреть на то, как извивается нижняя под жесткими ласками, как кусает она губы, сдерживая отнюдь не любовные стоны, было неприятно. Особенно, если понимать, что ты следующий. Из спальни супруги Феллон буквально выполз, цепляясь за стены. Он едва сумел добраться до своего закута, рухнув на ложе и засыпая едва не во время падения. Пробуждение было внезапным и, не сказать, что приятным. Чья-то рука коснулась его плеча, а ладонь закрыла рот, предотвращая крик. «Тише!» Феллон распахнул глаза, узнал говорившего и расслабился. Ладонь убралась, и на ложе рядом опустился Детадион. «Ты, зачем? Вижу, что супруга у тебя ненасытна. Не напоминай», — со стоном проговорил принц. «Мне кажется, что я себе стер все до крови». «Тебе не кажется», — обрадовал его друг. «На, возьми бальзам, я принес баночку, как чувствовал». Феллон хмыкнул, вспомнив, что когда им был нужен бальзам, период, когда между принцем и низшим дроу вспыхнула любовная связь, был коротким, но бурным. О том времени они старались не вспоминать. Феллон жалел, что пошел на поводу своей подростковой похоти, а Детадиан нашел себе постоянного партнера и не хотел, чтобы прошлое вставало между ними. Одно дело обычный любовник, а другое – сын дома и принц. «Что будешь делать?» – спросил дроу, когда Феллон привел себя в порядок и уже натягивал штаны. «Жить, пока есть такая возможность. Я могу помочь, можешь, но если она привяжет тебя клятвой, пути назад не будет. Сейчас у тебя привязка к матери, а она мертва. Это поможет тебе продержаться, если ты захочешь уйти в другой дом. Ну, да она перекинулась на тебя. Связь, я имею в виду. Да, я знаю. Почему? Спросил Детодиан. Помнишь, еще в школе, мы смешали кровь? Да каким же я был тогда глупцом. Низший Дроу и принц дома. Это было мое предложение, заметил Фэллон. И сейчас это дало тебе шанс не стать игрушкой в руках новой Гранд-леди. И как это твоя жена не догадалась проверить все связи Дроу в доме Иллинсар? Пока не догадалась, мне кажется, что это ненадолго. Хотя она как-то сказала, что избавится от меня при первой же возможности, так что наша связь прервется сама собой, а остальные примут ее, как свою властительницу с легкостью. Ты всех забрал, кого хотел? Да. Послушай, я могу произнести клятву отречения тебя от рода, медленно, словно сомневаясь, проговорил Фэллон. Зачем? Насторожился Детодиан. Если проделать это правильно, можно основать новый дом, вернее, домик, принц усмехнулся. Об этом обычае позабыли, называется он отпочковать поросль. Звучит как-то по-светлоэльфийски. Так и есть, подтвердил Фэллон. Это еще с тех времен, когда наши предки жили на поверхности. Тогда новой семье давали семя, из которого потом вырастало новое священное дерево, и они могли основать свой собственный дом, а после или войти независимыми в большой род, или жить дальше, на свой собственный страх и риск. Первые правительницы именно так и получили возможность основать свои дома. А семя? Какое дерево они выращивали тут? Удивился Детодиан. Никакое, у нас это была купель. В каждую вмурован камень из самого первого лона Лос. Кстати, именно потому и говорят, что богиня гневается, если у Гранд-леди нет плодородных дочерей, как у твоей матери. Да, ее это очень злило, особенно, когда она приносила жертву за жертвой, а результата не было. Я слышал, что в тех домах, кто отошел от исполнения точной буквы и духа старинных обычаев, рождается много дочерей, способных не только оставить потомство, но и выметать икру. Верю, пробормотал Дроу, особенно если вспомнить, сколько воинов в других домах. Да, и сколько там леди, жрицы просто низших. Иллинсар один из самых малочисленных, а бедность или богатство зависит не только от недр, но и от того, сколько Дроу трудится для процветания дома. Как думаешь, новая Гранд-леди сделает что-нибудь для этого? Сомневаюсь, покачал головой Фэллон, она не показалась мне ей важно назваться матерью рода, а на остальное ей все равно. Почему? Думаю, она пока не поняла, что быть правительницей, это не только получить власть, но и обязанности. Поймет, не знаю, вздохнул Фэллон. Он вспомнил, что происходило ночью, и содрогнулся, подавляя тошноту. Омерзения и унижения нет, он не был наивным юношей, не знавшим, что такое плотская любовь, не раз мать отправляла ублажать ее гостей. Знал и то, что происходит между сестрами по ложу, но впервые увидел это своими глазами. Быть может, между другими, это было красиво и чувственно, но супруга доминировала и над любовницей, и в какой-то момент Фэллону даже показалось, что получала наслаждение от мучений девушки. Да, леди Кайлирия применила весь арсенал опытной жрицы, вызывая у распростертой перед ней девушки стоны не наслаждения, а боли. А уж что потом супруга творила над мужем, он предпочел бы забыть раз и навсегда, а ведь завтра нет, уже сегодня, ему придется сопровождать новую Гранд-леди по ее владениям. Фэллон следовал за супругой, ненавязчиво направляя ее по коридорам дома, и видел, что той совершенно не нравится увиденное. Брезгливость, презрение, неприятие, бедность нового владения бесила леди Кайлирию. Что ж, если она хочет добиться богатства и процветания, стоит немало потрудиться для этого. Куда проще прийти на готовенькое, возлечь на ложе, покрытом мехами и бархатом, и лишь возносить хвалы паучьей королеве. Здесь же вместо богатых мехов облезлые шкурки, вместо свежего, сладкого и тягучего меда, старый и засохший, будто камень. На стол подают не нежное мясо равнинных животных, а жесткое вяленое, что купили дешево у короткоухих человечков. Фэллон показывал свой дом и испытывал смесь стыда и злорадства, неприкрытая бедность, почти нищета, вот что получила Кайлирия вместе с ненужным мужем. Как говорится, каждому по заслугам. Видно, не слишком любит правительница свою племянницу, раз подобрала ей вот это. Это купель? Да, моя леди. А где выводок? В пещере рождений, почтительно проговорил Фэллон. Вас проводить? Разумеется, фыркнула та. И с той же брезгливой гримасой она осматривала молодняк. Фэллон отводил глаза, а что он сделает? От мужчины требуется одно, возлечь с леди и оплодотворить ее. Сколько у вас производителей? Ни одного, моя леди. Последних леди Трелитрин отдала в жертву Лос незадолго до поездки в столицу. «Весьма расточительно», — процедила Кайлерлия. Феллон промолчала, что он мог сказать, если полностью согласен со словами супруги. Производителей ценит, и очень недальновидно выпускать им кишки на алтаре. Но в этом была вся мать. Раз не получилось, следует избавиться от всех следов. Как она еще не перерезала всех участников того нелепого ритуала во славу Лос, или просто не успела, так нужно купить пару самцов, пусть увеличивают поголовье, а то пустовато как-то в коридорах. И Феллон вновь молча согласился с женой, втайне надеясь, что та все же станет работать на благо своего дома, и ради этого он готов был терпеть все ее придирки. Но кровную привязку с друга он все же снял, и не только с него одного, Феллон постарался обезопасить всех, кто ему дорог, а в нижние коридоры Детодиан отправлен уже давно, сразу по возвращении из столицы, и не один, с ним ушло несколько дроу. Друг забрал с собой самых искусных мастеров, воинов и своего любовника. Лучшие скрылись в темных коридорах, чтобы выждать, узнать, стоит ли доверять новой гранд-леди. Мать не заметила исчезновения нескольких подданных, она о таком и не задумывалась, а теперь вообще некому спрашивать может, и к лучшему, хоть кто-то уцелеет, раз ему не суждено. 1. Часть 8. Терпеть пришлось много, гранд-леди будто решила проверить супруга на прочность, изводя его ежеминутно. Ночи с нею были кошмаром, одни тянулись бесконечно долго, начинаясь с первым сигналом и заканчиваясь в постели супруги. Казалось, леди делала все, чтобы Феллон, надорвавшись, ушел к Лос сам. Но он стискивал зубы и тянулся изо всех сил, не давая повода даже наказать его за проступки. Впрочем, леди находила причину опустить плеть на плечи мужа. В самом деле, разве мужчина не заслужил наказание уже фактом своего существования, а в доме между тем происходили разные события, хорошие и плохие. К первым Феллон относил то, что коридоры постепенно заполнялись новыми дроу, и пусть они были всего лишь выкупленными, но даже такое увеличение числа низших позволяло добывать больше горючего камня, собирать паутину, ткать шелк, но самое главное, леди приобрела производителей, способных оплодотворить сразу 2-3 кладки. Правда, все эти новые жители ни во что не ставили Феллона, но не все ли равно, если дом будет процветать, быть может, все постепенно наладилось. Леди Кайлерия оказалась не самой плохой правительницей, во всяком случае лучше предшественницы. Она не отличалась глупой скупостью, запрещая выдавать низшим хорошие продукты или лекарства, не запрещала связи Литти-леди с новыми производителями, и в садках уже плескались новые вылупки. Уже чистились и утеплялись коридоры, со складов были выданы почти все старые шкуры и розданы дроу для личных нужд. Даже Феллон переселился из своего крохотного закута в покой гранд-лорда. Впрочем, это было исключительно для удобства супруги, бравшей его на ложе каждую ночь. Но чем больше проходило времени, тем понятнее становилось, что гранд-леди пока не понесла. И, разумеется, виновен в этом был мужчина. Это не могло продолжаться долго, и однажды Феллона призвали в неурочное время. Кабинет гранд-леди был полон. Сестра Положу, первая заместительница, вторая, старшая жрица с помощницами воины, много воинов и глумливые, полные презрения слова супруги. «Ты ничтожество в моем доме. Я дала тебе возможность стать отцом дома, но ты не смог справиться даже с таким простым делом. Я требую от тебя кровной клятвы. Полной, если ты еще не понял. Это был конец». Стоит ему произнести эти слова, как гранд-лорда не станет, вместо него будет жить безымянный воин, не имеющий права на имя. И проживет он ровно до ближайшего жертвоприношения, послужив паучьей королеве во славу дома. И Феллон выпрямился, впервые глядя в глаза супруге. «Нет, я не буду приносить клятву раба дома. Что ж, это твой выбор», — леди торжествующе усмехнулась. «Ты утратил свой статус со смертью леди Трелитрин. Ты не смог зачать плодородную дочь. Ты ничтожество даже среди дроу. Ты ничто в моем клане. Ты больше не супруг мне, а не в моих правилах держать ненужный балласт. Завтра тебя отвезут на поверхность и выставят там, как изгоя. И если Лос будет к тебе милосердна, ты умрешь быстро, если же нет». Феллон закрыл глаза, усмиряя рвущийся гнев. Редко, очень редко дроу изгоняли из клана, и причиной тому могло быть только преступление. Но новая правительница, приближенная королевы, ей позволено больше, чем кому-либо. И если она пожелала избавиться от неугодного супруга, то так и будет. Феллон знал, что никто из Элитири не возьмет его даже третьим или четвертым мужем, а значит, ему предстоит далекий путь за пределы сумеречных земель. Там под жарким солнцем живут светлые эльфы, люди-орки. Твоя мать, Дроу, слишком потакала самцам. Отныне, все в моем клане будет иначе. Все должны приносить пользу обновленному дому, или умрут на алтаре во славу Лос. Если не будет мужчин, кто станет охотиться в нижних пещерах? Кто будет охранять пещеру рождений? Кто станет отцом твоих детей, леди? Прошипел Феллон. Или твоя сестра положу способна зачать тебе ребенка, а может, ты допустишь на ложе низшего? Оскорбление, наглое и нарочитое, вызвало у леди приступ ярости, и она шагнула к мужу, нашаривая на поясе рукоять плети. Молчать. Плеть привычно опустилась на плечи, но сейчас Дроу не стал покорно подставлять спину, напротив, он гордо выпрямился, не отводя взгляда от алых, горящих бешенством глаз супруги. Пока еще супруги, он уже приговорен, так что с того, сейчас его убьют или позже, когда отправят в изгнание и никто не примет Дроу в клан, не позволит принести клятву на крови. Что такое смерть? Всего лишь холодные объятия Лос. Ты ничтожество, позорящее славное имя Элитири. Ты ни минуты не останешься в моем клане. Я, леди Кайлирия, правительница дома моего дома, отказываю тебе, Феллон, сын Трелитрин в имени, в клане, в крови. Уведите этого изгоя, отправьте его на торги к людям, отдайте его рабом самой ничтожной человеческой самке. И пусть это послужит уроком всем дроу моего клана. Феллон смотрел на беснующуюся женщину и будто видел, как рвутся тонкие нити преданности, долга, защиты, крови. Дзини мать становится чем-то зыбким и далеким. Дзини бывшие друзья и соратники будто пропадают вдали. Дзини в груди, словно ниоткуда, появляется тяжелый камень и давит, мешая дышать. Дзини на плечи ложится тяжелая рука стражника. Дзынь, дзынь, дзынь, идите, мой лорд. И Феллон идет, тяжело переставляя ноги, прочь от криков леди Кайлирии, от насмешек ее приспешниц, от привычного уклада. Долгие коридоры, едва освещенные старыми светильниками. В них давно уже следует поменять мох, он почти рассыпался от времени и почти не испускает свет. Пройдет еще пару-тройку декад, и здесь будет не пройти без факелов. Феллон говорил сначала матери, а потом и супруге, что пора, давно пора провести ревизию, но те отмахивались. Сначала центральные коридоры, а потом уже эти, тем более что по ним почти никто не ходит, и больше никто не пройдет этим путем. После того, как Феллон выйдет из подземных чертогов, за ним обрушат проходы. Где-то далеко впереди неясно замаячил выход, и стражники тихо вздохнули, когда перед ними появился неширокий карниз с узкой лестницей. Феллон зажмурился, смаргивая слезы, и порадовался, что они вышли в сумерках, будет время перестроить зрение. «Простите, мой лорд», — негромко проговорил Дроу, — «нам приказано сдать вас на руки вашей новой госпоже». «Да, я помню», — горько усмехнулся Феллон, — «самой ничтожной человеческой самке». «Кто возьмет, мой господин?» — пожал плечами провожатый. «Для леди Кайлири все люди ничтожны». Феллон лишь отмахнулся. Ему было уже все равно. Вряд ли люди знают, что значит для истинного Элитири клятва на крови, а потому жить ему осталось ровно столько, сколько хватит сил клана, а их совсем немного. Капли он всегда боялся, что после смерти его тело отдадут жадным паучихам, а теперь будет валяться среди гниющих трупов. Супруга постаралась, прервала все связи, даже клятву верности королеве.